тебя сожжете. Все горло, заметила Галина Петровна. Она все еще смотрела на Егора. Егор стал закуривать. Ничего. Вы, похоже, знаете на кого? На Андрея. На какого Андрея? На Андрея из Тараса Бульбы. Только характер у вас, наверное, не такой. Почему вы такой мрачный? Балаболка какая-то, подумал Егор и ничего не сказал. «Постели на полу, я сосну маленько», — сказал он жене. Вспомнил сон, посмотрел мельком на ее живот. «Ложись на кровать, а я к ней на печку полезу». «Куда полезу? Полезу!» Егор сам снял со стенки большой бараний тулуп, раскинул на полу, сбросил с кровати одну подушку, скинул валенки, рубаху, лег и с хрустом сладко потянулся. Закинул руки за голову. «Накрой полушубком». Галина Петровна смотрела на крупного красивого хозяина, шевелила пальцами босых ног. Мария укрыла мужа полушубком, он зевнул и повернулся на бок спиной к учительнице. Мария дунула в лампу, долго шуршала платьем, потом тяжело завалилась на кровать и затихла. Своей бани у Егора не было еще. Ходили по субботам к Емельяну Спиридоновичу. Вечером Егор засобирался к отцу. «А меня не возьмешь, что ли?» — обиделась Мария. «Куда тебе? И так еле ходишь». «Я хоть в вольном пару посижу. Не шибко охота, Егор». Егор подумал, вышел на улицу. Минут через пять вернулся. «Собирайся, на подводе поедем». Мария накутала на себя поверх шубейки две вязаные шали и еще набросила сверху одеяло. Еле пролезла в дверь. Егор не выдержал, засмеялся. «На кого ты похож сейчас? Ничего, зато не простыну, когда оттуда поедем. Поехали». На половине пути Мария вдруг позвала мужа. «Егор, ну, однако у меня, Господи, поворачивай!» Егор оглянулся. Мария посинела. Глаза сделались невозможно большими. Он подстегнул коня. До своих было ближе, чем до дома. Говорил ведь, русским языком говорил, нет, свое. Сани подкидывала на выбоинах. Мария стала хуже. «Ой, умираю! Смертонька моя пришла! Мама родимая!» — закричала она. «Ну, я потише поеду». «Ой, да все равно, останови-то ради Христа!» Егор остановил коня, огляделся, на улице ни души. «А что делать-то?» — заорал он. Выпрыгнул из саней, склонился над Марией. «Мань!» Мария кусала затвердевшие губы. «Мамочка милая, смерть пришла!» — шептала она, из больших глаз текли слезы. Егор подхватил ее на руки и бегом понес в ближайший двор. Пинком отворил тяжелые ворота, вбежал на высокое крыльцо и тут только увидел, куда забежал, к Николаю Колокольникову. Дверь открыла Агафья. «Господи Иисусе, что с ней?» «Помирает», — кратко пояснил Егор, он был бледен. «Рожает, что ли? Ну, неси в горницу, заполошный!» Егор пронес Марию в горницу, положил на пол, засуетился вокруг нее, начал раздевать, руки тряслись. «Да не пужайся ты, дурной! Ну, рожай, делов-то! Вези бабку скорей! Где? Куксиху! Она ближе всех!» Егор вылетел из избы, в сенях ударился головой о притолоку. Чуть не упал от боли. Доплелся до саней, свалился в них, подстегнул коня. Минут через десять он летел обратно, вез бабку по витуху. Мария кричала так, что в ушах звенело. Егор сидел на припече, зажав руками голову. Не выдержал, сунулся было в горницу, но на него зашикали бабы. А Мария, увидев его, каким-то не своим голосом страшно крикнула: «Уйди, проклятый! Ненавижу тебя!» Егор опять сел на припечье. Кузьма был дома. Он забился в угол и смотрел на все испуганными глазами. С Егором они не обмолвились еще ни словом. Только когда Мария закричала на Егора, и когда он сел и зажал руками голову, Кузьма почувствовал что-то похожее на жалость. «Не переживай. Это всегда так бывает», — сказал он. Егор поднял голову, посмотрел на Кузьму затравленным зверем. «Бывает», — сказал он тихо, и опустил голову. «На, закури». Кузьма подошел к нему с кисетом. «Надо было заранее в больницу». «Да», — согласился Егор. «Больно.